Тогда я позволю себе продемонстрировать вам пейзаж достаточно величественный, — на ходу сказал Венслов, взял указку, подошел к левой стене и, рванув рукой занавеску, повернул выключатель. Огромная Европа была утыкана флажками со свастикой. Что вы на это скажете? Она промолчала, но он успел заметить, что карта произвела впечатление. Кстати, Венслов давно утверждал среди своих коллег, что такого рода психологические маневры, как правило, действуют на людей с некоторым интеллектом. «На карте всегда виднее поступь истории», — с легкой улыбкой произнес он. «Впрочем, я хочу рассказать вам кое-что о наших парашютно-десантных войсках, так сказать, как специалистке». И голосом лектора иногда сбиваюсь на другие славянские языки, но быстро и не без изящества, поправляя себя, он стал рассказывать Аглае Петровне о том, что такое настоящие парашютные соединения, не кустарный выброска дюжины идейных, мы не спорим, храбрецов, но подлинные десантные части, такие как, например, войска генерала Штудета, действовавшие во время операции «Везер-Юбунг», или такие, которые были сброшены в Коринфе или на Крите. Холодным и жестким голосом он называл количество планеров Ю-88, Ю-52, рассказывал о громадных контейнерах с вооружением и боеприпасами, о человеческих бомбах с амортизаторами, о том, как диверсионные группы могут быть сброшены для выполнения заданий, и как потом они опять соберутся в своей бомбе, а самолет зацепит их якорем и унесет домой, в добрую, милую, веселую, мощную Германию. Германский кулак, слышала Аглая Петровна, германская сила, германский гений, германский здравый смысл. И армии он называл, армий было очень много, дивизии корпусов тоже, еще каких-то особых отрядов, специальных групп, подвижных группировок и всякого такого, но это ее мало интересовало. Почти не слушая, она готовилась. Ведь все это он говорил недаром. Сейчас, конечно, должно было произойти нечто очень важное. И оно произошло. «У вас нет никаких надежд», — устало щуря глаза, сказал Венслов. «Решительно никаких. Будете рассказывать?» «Нет», — напряженно ответила она. «Мне нечего рассказывать». «А может быть, вы все-таки что-либо мне расскажете, мадам Устименко Аглая Петровна?» Совсем ровным, тихим голосом спросил он. «Что-нибудь? Для начала. Немножко». «Я не понимаю вас», — не сразу сказала Аглая Петровна. «Я ведь Федорова». «Некто Федорова», — засмеялся он, — «да?» «О нет, вы не Федорова. Федорова, вы Устименко, коммунистка. Я Федорова». Следователь слегка нагнулся вперед. «Устименко, нет». Теперь они говорили очень быстро, перебивая друг друга. Это все вдруг сделалось похожим на какую-то страшную игру. «Устименко! Да нет же! Федорова! Федорова! Федорова!» В это мгновение он ударил ее указкой по лицу с такой силой, что сразу же брызнула кровь. Он бил указкой, как хлыстом, по лицу, по голове, по плечам, по рукам, которыми она пыталась закрыть лицо до тех пор, пока ей не удалось вывернуться и вскочить на ноги. Но едва она схватила со стола пресс-папье, как сразу же увидела направленный на нее ствол пистолета и услышала глухой, словно в воде, голос: «Положить! Застрелю!» Пресс-папье упала. Она его не положила, она просто уронила, потому что разбитые указкой пальцы не могли удержать ничего. Наверное, он повредил ей слух. Теперь она почти не слышала его слов. Он что-то кричал, а она утирала кровь ладонями и все старалась не упасть. Потом вдруг сделала совсем тихо. В тишине два солдата с одинаковыми проборами посадили ее на табуретку посредине комнаты. Один раскрыл ей рот, другой что-то плеснул, и она проглотила.